Стас Линь. «Ключи от исчезнувшего города». Книга вторая. Читает Роман Ефимов. Часть четвертая. «Кто ты, дед?» Глава 29. Я чувствовал себя сейчас полным идиотом. Доверился отцу раньше, чем деду. Отцу, который, несмотря на то, что я предоставил ему все доказательства аномалий, происходящих в городе, все равно не собирался мне помогать, пока его не принудило к этому ФСБ. Нет, понятно, что дед – серьезный ученый. Ему особенно нужны были бы весомые подтверждения странностям, которые я и пытался для него добыть. Я это подсознательно сейчас понимал, но все равно. Дед же мне ближе по духу. Доверие между нами намного больше и отношения крепче. Какой же я болван! Но и дед что-то мне тоже не рассказал всего с самого начала. Хотя это бы сильно облегчило мне здесь жизнь. Пусть не сразу бы это сделал там, в его квартире в Чехове, когда мы только получили странный заказ. Пусть он хотел привести меня в этот город, но рассказал бы тогда все уже тут, на месте. Но нет, он молчал, он невольно заставил меня искать ответы самостоятельно. Не открылся мне. А в итоге оказалось, что он знает Ганса и, похоже, все про этот город. Как же это сложно было осознавать. «Владимир», — мгновенно отреагировал Ганс. «Я тоже рад тебя слышать, но пообщаемся мы позже. Сейчас ты должен спрятаться немедленно. В больнице оставаться опасно. Уходите оттуда. Скорее, бегите через подвал. Я знаю, как спасти город. У нас все получится, но в настоящий момент...» «Спрятаться?» — возразил дед. «Нет уж. Я 30 лет прятался и больше не собираюсь. Послушай меня». «Ганс, нет, я все улажу», — сухо обрубил его дед. «Сейчас только аудитория соберется. Ты знаешь, что со мной спорить бесполезно. Я пока остаюсь тут. Лучше проинструктируй меня, что там происходит вне стен больницы». «Как ты догадался, что я могу это сделать?» «О, Ганс, я слишком хорошо тебя знаю. Если ты за все это время не изобрел летающего робота с видеокамерой, то ты — это не ты». «У нас это называется квадрокоптер», — вмешался я. «Нет, есть кое-что поинтереснее». «Говори», — воодушевился дед. «Этот купол, я могу наблюдать за городом через него», — восторженно заявил Ганс. «Представляешь, он оказался чем-то вроде передающего устройства, глаз огромной видеокамеры. Только в помещение я заглянуть не могу, поэтому пока вас не вижу». «Да ты превзошел сам себя», — усмехнулся дед. «Нет, просто долго изучал здешние аномалии. Так, Володь, давай по делу». У больницы уже столпился народ, не только военные, но и гражданские. Тебе будет сложно договориться с ними со всеми сразу. Поверь мне, я сам пытался еще тогда их уговорить поверить мне. Бесполезно. Они меня ненавидят. И тебя, уверен, тоже. Нас есть за что ненавидеть. Так что не строй сейчас из себя героя». «А я все же рискну», — опять не согласился с ним дед. «Слышал, как та девочка, которая у протестной стороны за главную, вызвала на разговор Заботина?» «Не слышал. Купол, к сожалению, звуки не передает», — проворчал Ганс. «Но не сомневаюсь, что она на такое способна. Это же не просто какая-то там девочка. Это Ульяна, дочь Риты. Помнишь Риту с Олей, внучек Петра Семеновича? Которые облазили весь второй уровень только потому, что Петр не мог им отказать и брал на работу?» «Они самые», — подтвердил Ганс. «После аварии они спрятались в лаборатории, они уехали с родителями. Потому и остались живы». «Это я вроде бы не забыл», — ответил дед. «Как и то, что Миша с женой погибли в первый же день из-за своей глупости». «Именно так, только облазила второй уровень одна Рита», — поправил деда Ганс. «Оле тогда всего годик был, вроде, или два, не помню точно. Но старшая сестра ее с собой в подземные приключения еще не брала. Это секретный правительственный объект, что вам здесь нужно? Мне вспомнилась старая интернет-шутка, которую я тут же озвучил. Я к маме на работу, с усмешкой продолжил я. Ладно, проходи, только в данном случае к деду на работу. Значит, это Рита сейчас приехала поддержать дочь. Ганс с дедом, похоже, меня не услышали. Как же она изменилась, не узнать. «Да, ну а что ты хотел? 30 лет прошло, ты видел ее еще ребенком. У нее теперь уже свои дети. Ульяне 13, совсем взрослая, а Насте 6. И, кстати, Заботин уже выехал, минут через 10 будет у больницы», — добавил Ганс. «Ульяна добилась своего». «Тогда мне тем более нужно помочь им разрешить конфликт. Ганс, ты просто наблюдай, и все, а я сам справлюсь», — подытожил дед. «Ладно, знал же, что переубедить тебя не получится. Зачем сопротивлялся?» — посетовал Ганс. «Действуй, удачи, буду тебя страховать, не отключаюсь». «Договорились», — дед закончил с ним разговор. Неловкое молчание. «Ты с ними уже знаком?» — спросил дед меня, имея в виду Ульяну и ее маму. «Частично», — недоверчиво ответил я. «Они помогли мне найти Ганса». «Хорошо», — продолжил он. «Я понимаю, Максим, как ты сейчас озадачен, и у тебя ко мне много вопросов, не сомневаюсь, но все потом. Сейчас надо разобраться со сложившейся ситуацией, а после я все тебе расскажу. Подробно, обещаю. Да, я знаю Ганса, так как я один из 5 ведущих ученых проекта «Синее зеркало». 3-й – Петр Бережной, 4-й – его сын Миша, а 5-й – Сергей Прохоров, твой настоящий дед. Второй раз за последние 15 минут я услышал это имя. Дед подтвердил все, что узнал папа. Правда, он уже, кажется, не мой дед. «Только не подумай, что если вы с отцом мне не родные, то я не люблю вас как родных», — попытался уверить он меня далее, будто прочитав мои мысли. «Раз ты уже знаком с Гансом, то многое знаешь, в том числе и про нас. Да, мы вчетвером представляли сторону СССР. Помогали Гансу справляться с таким крупным масштабным проектом. Ганс — гений». Такие люди, как он, рождаются раз в 1000 лет. Но и гениям иногда нужна помощь. Народ за окном расступился, на территорию больницы въехал кортеж Заботина. Черная «Волга» в сопровождении 2 темно-зеленых «УАЗиков». «Ладно, пойдем на улицу, надо успокоить людей». «Подожди», — остановил я пыл деда. «Сейчас». Я набрал номер Ульяны. Длинные гудки. В окне увидел, как она берет трубку. «Ульяна, что там происходит? Тут дед хочет выйти на переговоры. Можно или не стоит?» Слегка растерявшись, спросил я. «Можно. У меня все под контролем», — уверенно заявила девочка. «Вас никто не тронет. Будь спокоен». «Тогда мы выходим прямо сейчас». «Хорошо. И идите сразу в парк». Деловито подытожила эта очаровательная юная революционерка. «Собираемся там». Я еще раз посмотрел в окно. Заботин с 2 солдатами в личной охране и Ульяна с мамой уже продвигались к больничному парку. А отец девочки, дети и остальные столпившиеся у входа люди пока стояли на месте. «Помоги мне дойти», — попросил дед. Я подошел ближе, и он оперся правой рукой мне на плечо, обняв следом за шею. Мы передвигались медленно. Особенно трудно было деду спускаться по лестнице. Но вот мы уже у главного входа, вышли на крыльцо. Неопределенность мучила, но я почему-то чувствовал себя спокойно. Даже не волновался, нисколько. Дед пока не проронил ни слова. Как проходя мимо толпы, так следуя по парку и садясь за стол. Старый деревянный стол, посеревший и размокший от недавнего дождя, окруженный лавочками по трем сторонам. Очень подходящее место для долгих бесед. Ульяна села рядом с мамой, я с дедом. Заботин с отдельной стороны в гордом одиночестве. Солдаты встали за его спиной. Люди, поняв, что уже можно, начали постепенно наполнять парк, даже окружать стол, но не подходили к нам ближе, чем на 5 метров. Немногочисленные дети также смешались с толпой. Парк хорошо просматривался и прослушивался собравшимися. Толпу я не разглядывал, было как-то неуютно, и мотать головой туда-сюда казалось некультурным. Но не заметить, что народ пребывал и пребывал, было невозможно. Нашумели мы с Ульяной сегодня немало, похоже. И как теперь всех утихомирить? «Рита, ты, наверное, меня уже не помнишь», — начал дед. «Я работал с Гансом и твоим дедом, Петром Семеновичем. Это мы чуть не погубили ваш город». «Ничуть не погубили, а погубили», — рявкнул Заботин. «Здравствуй, Валентин. Не удивлен, что ты теперь здесь за главного», — повернулся к генералу дед. «Единственное, что меня дико радовало в происходящем, это то, что теперь не надо было деду все объяснять, подбирать слова, чтобы убедить его в том, что в городе творятся невообразимые вещи. Он и сам все знает. Он даже принимал в этом непосредственное участие, хоть и очень давно. А сейчас, как я уже начинал убеждаться, точно знал, что и кому говорить». «Я здесь за главного», — перебила всех Ульяна. «И его солдатня сейчас не двинется с места только благодаря мне», — кивнула она на генерала. «Ты мелкая садистка», — продолжил возмущаться Заботин, но уже обращаясь к Ульяне. «Как ты вообще посмела этот кошмар снова начать? Я же тебя предупреждал». «Эй, прошу без оскорблений», — тут же защитил я девочку. «А пусть она расскажет, что опять натворила», — парировал мне генерал. «Ну, расскажи всем, что ты сделала. Давай, бесстыжая». Он грозно посмотрел на Ульяну. «Еще пока не сделала, но все может быть», — перебила Ульяну ее мама, как только та начала отвечать. «Я помню вас, Владимир Николаевич. Как же не помнить?» — отвернулась она от генерала в нашу сторону. «Вы ведь с моим дедом крепко дружили. Ходили к нам в гости часто». «Где он сейчас? Где Петр?» — заволновался дед, и вполне обоснованно. «Умер неделю назад», — теперь вмешалась Ульяна. «А сегодня умрет кто-то еще, если мы не договоримся». «Мне стало жутко интересно, что же она сотворила. Взяла в плен военных, заминировала воинскую часть, захватила боевую технику Заботина, рассадила в ней детей, своих подчиненных, и направила дуло на город. Фантазии ей было не занимать, как и смелости, это я уже понял давно. Страшно представить, на что она могла еще быть способна. Но пока что дочь, что мать ничего толком не говорили, выдерживали тревожную интригу». «Как он умер?» – не прекращал свой дотошный расспрос дед. «Рак поджелудочный», — ответила Рита. «Только он не сам умер, его убила стена». «Самое ужасное, что и я это видел», — проворчал я, — «во всех деталях». «Не хотел страдать, болезнь его совсем измотала», — добавила Рита. «Ого. А еще, дед, ты 2 дня лежал с ним в одной больнице. Ну, в этой», — продолжал я вставлять свои реплики. «На одном этаже и в соседних палатах, но, похоже, вы так и не встретились». «Значит, я его либо не видел, либо не узнал». «Жаль», — дед опустил взгляд. «Не узнали бы, он сильно постарел за последние месяцы», — дополнила мама Ульяны. «Ну ладно, давайте уже ближе к сути. Ведь дело в том, что мой дед далеко не первый узник Картанга, кто пожелал расстаться с жизнью при помощи стены. Здесь таких было достаточно. Покажи им, Ульяна». Воцарилось молчание. Девочка достала из сумки, что лежала у нее на коленях, довольно внушительного размера зеленую папку с исписанными бумагами А4. Открыла ее, развязав справа шнурок, и положила на стол. Мельком взглянув на то, что было написано на листках, я обнаружил столбики с именами и фамилиями, пронумерованными сверху вниз, вместе с двумя датами напротив, видимо, датами рождения и смерти. «Что это?» – спросил я. «Список людей, покончивших жизнь самоубийством за последние 20 лет. Начала вести статистику еще я, потом продолжила моя дочь», – пояснила Рита. «И сколько здесь имен?» – продолжал я опрос. Рита перевернула пачку и взяла последний лист. Самая нижняя запись была под номером 1549. Лист мама Ульяны положила в центре стола, чтобы стало видно всем присутствующим. «Если просмотрите все даты и сравните их, то поймете, что 75% самоубийц – подростки до 18 лет», – добавила Рита. «Кошмар», – сказал я. «Мы учитывали всех», – вмешалась Ульяна, – «и тех, кто просто пропал без вести». «Мы же понимали, что из стеклянного шара пропасть куда-то без вести невозможно, только в стену. Город маленький, об исчезновении какого-либо жителя узнавали сразу же. И если человек не объявлялся через неделю, и все уже догадывались, что с ним случилось, то он попадал в этот список». Я опешил, но не от увиденного и услышанного. Я понимал другое. Если сейчас вмешается Заботин с неуместной репликой наподобие «Вот видишь, Ганс, что ты сделал с городом, это ты виноват во всех этих самоубийствах», то переговоры пойдут прахом, решил вмешаться. «Меня это так поражает», – перебил я всех говорящих, в том числе и только открывшего рот Заботина. «Дорогой, мы живем в городе, который ученые после неудачного эксперимента обрекли на вечное скитание в космосе и сместившемся пространстве. Он помещен в сферу, внутренняя поверхность которой превращает в пыль любого, кто до нее дотронется. Мы никогда не выберемся отсюда, потому что заставили единственного ученого, способного нам помочь, запереться в его же лаборатории, пригрозив ему расправой. Все, что у нас есть, это фантомный мир, снабжающий нас едой и вещами. Но мы никогда в жизни не сможем посетить никаких других мест на планете, кроме этого города. Давай заведем ребенка». «Вот зря ты так. Это, между прочим, человеческая природа, против которой трудно пойти», – заговорила рация в кармане у деда. Сидящие за столом смущенно переглянулись. «Да, я снова с вами, хотите ли вы этого или нет», – добавил Ганс. «Мы с дедом поняли, что скрывать его от людей больше не имело смысла. Дед изъял из кармана рацию и поставил в центр стола. Теперь и Ганс тоже присоединился к разговору». «Я имею в виду, что…» – продолжал Ганс, не дождавшись от меня встречного вопроса. «Дорогой, мы живем на глиняном шаре, затерянном в космосе. Мы не знаем, как мы сюда попали и кто мы вообще такие. Мы не знаем, в чем смысл нашей жизни, для чего мы были созданы и что нас ждет после смерти, и, возможно, никогда не узнаем. Давай заведем ребенка». «Вы оба не совсем правы», – вмешался дед, обращаясь ко мне и Гансу. «Ведь если о смысле жизни говорить, то человеку просто-напросто трудно разобраться во всех этих сложных философских проблемах. Он либо совсем не задумывается об этом, либо пытается, но в итоге ломается, сдается и заводит детей, считая, что вырастив и воспитав их, исполнит свой долг, и ему простится его нежелание искать ответы на столь глубокие вопросы. Да и можно ли их вообще найти? Но тут у нас разговор всего лишь о людях, обреченных на существование в ограниченном пространстве, которые никогда не выйдут из своей тюрьмы. Они не посмотрят мир, не увидят что-то более прекрасное, чем этот картанг. Пусть даже это прекрасное и находится на каком-то там глиняном шаре, затерянном в космосе. Но в крайнем случае на нашей планете этого пространства гораздо больше, чем здесь. Очень даже больше. Но человеческая природа, дорогой Ганс, у нас и там одинаковая. Тут ты прав. Пару тысяч лет назад люди уже распяли такого человека, способного вывести их из бесконечного цикла рождений и смертей. Видимо, не так-то им и хотелось из него выходить. «А эти избавились от меня», — продолжал Ганс. «Люди не меняются, не очень-то они и хотят выйти отсюда, похоже». «Ага, не хотят», — крикнула Ульяна. «Меня не интересует мнение тех, которые не хотят. Меня глиняный шар вполне бы устроил, и я хочу туда, очень хочу, только бы не оставаться в этом долбанном картанге, видеть его больше не могу». «Ведь самое страшное для меня – остаться здесь на всю жизнь». «Они вас ненавидят, Ганс», – вмешалась Рита. «Это же вы их тут заперли. Нас заперли». «Как и ненавидели того, кто запер их на глиняном шаре», – продолжал Ганс. «Давайте остановимся, а то мы так вечно будем ходить по кругу в этом вопросе». «Люди ненавидят Бога за то, что Он дал им жизнь». «Вы ненавидите меня за то, что я дал вам такую жизнь. Но парадокс в том, что тот, кто вам эту жизнь дал, может вас от нее и освободить». «Притом ценой этой самой жизни», — сказал я. «Ведь вы сами говорили, Ганс, что если эксперимент опять пройдет неудачно, то все погибнут». От философии Ганса меня уже клинило. Я 300 раз пожалел, что завел разговор в такое русло. «Ганс гениален, да. Но он что, считает себя богом?» Я поражался. «Это так принято у гениальных людей?» «Такого я никак не ожидал». «Бог запер людей на планете и в смертном теле, и только он способен их от этого освободить. Ганс запер вас в этом городе, и только он может вас из него вывести. По-моему, все сходится». Снова будто прочитал то, о чем я думаю, дед. «Кстати, и в том случае цена выхода – жизнь. Но ставить ли ее на кон – вот в чем вопрос. А насчет детей?» – продолжил он. «Ганс, еще раз повторюсь, прав в плане человеческой природы. Мы будем плодиться в любых условиях. Так уж мы устроены. Притом, чем хуже эти условия, тем больше детей мы на свет произведем. И неважно, будут ли они, наши дети, в этой жизни затем страдать от того, в какой мир мы их привели или нет. Мы об этом даже не задумаемся. Мы вообще редко задумываемся о последствиях. Любых последствиях. Парадокс, но факт». «Только дело в том, — продолжал Ганс, — что глиняный шар еще как-то проживет без высших смыслов и абсолютной свободы». «Да и просто проживет очень-очень долго, а вот наш город уже на грани вымирания. Покажи им, Ульяна, пора. Время пришло. Я-то знаю, что ты сделала, а вот остальных здесь присутствующих еще надо просветить». «И я знаю», — рявкнул Заботин. «Показывай уже». Девочка немедля подчинилась. Она достала из той же сумки планшет и включила его. Затем она нажала на значок скайпа и позвонила уже созданной заранее конференции. Больше 24 собеседников за раз скайп позволить себе не мог, но и этого вполне хватало. На отдельных маленьких экранчиках начали появляться дети. Где-то только лица, где-то во весь рост. Видимо, камера находилась в отдалении. На некоторых экранчиках дети стояли в ряд друг за другом в каком-то лесу. Десятки детей. Я не сразу догадался, что происходит. «Леша, меня слышно хорошо?» – начала Ульяна. «Да, вполне», – заиграл периметром один экранчик, на котором говорил рыжеволосый круглолицый мальчик лет 14. «Прекрасно. Здесь тебя тоже все слышат. Объясни им», — приказным тоном выдала Ульяна. Экранчик паренька тут же расширился, выдвинувшись вперед, и тот заговорил. Раньше я его не видел ни в штабе, ни в городе, нигде. Да уж, у Ульяны большая команда. Мы сейчас находимся рядом со стеной. Казалось, что парень вел репортаж. Если хотите, считайте это шантажом. Но сейчас я выдвину наши условия. Итак, вы должны договориться с Гансом и дать ему возможность повторно провести эксперимент. В противном случае мы все прыгнем в стену. Голос у парня дрожал, и говорил он будто по написанному. Похоже, кто-то ему эту речь заготовил заранее. Хотя, почему кто-то? Ульяна. Кто еще это мог сделать? Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодный пот. «Да они блефуют», — рявкнул Заботин. «Нисколько. Если ты не знаешь, Валентин Иванович», — продолжал Алексей, «большая часть здесь собравшихся — дети военных, дети твоих подчиненных». «И поверь мне», — продолжила за него Ульяна, «жизнь детей им дороже, чем твои дурацкие приказы». Девочка так уверенно тыкала Заботину, что мне это определенно нравилось. «Она не врет. За суицидом подростков я тут часто наблюдал», — поддержал Ульяну Ганс. «Ее статистика верная, и ребята сейчас настроены серьезно». «Сколько там детей? Ну, говори!» — генерал забеспокоился не на шутку. «Несколько сотен». «Да, Валентин Иванович, мне удалось мобилизовать на восстание больше половины детей города». Они расставлены по всему периметру купола, не только в лесу, недалеко отсюда, но и на острове, и даже в лодках на озере. Если вы прямо сейчас отдадите приказ своим солдатам бежать в лес и остановить их, вы не успеете. Никто не успеет никого спасти. Ребята прыгнут в стену гораздо раньше. Все. Я вас уверяю, все. Они уже рядом со стеной, а вы далеко. Их будет не остановить. Если Ульяна тут 2 года искушала всех детей прелестями внешнего мира, могу и я подтвердить, что они не врут, добавил я, повернувшись к Заботину. Мы, дети и подростки, максималисты. Вы сами это мне тогда говорили, Валентин Иванович. У нас либо все, либо ничего. Боюсь, если эти ребята не выйдут отсюда, то им ничего не останется сделать, как умереть. «А что искушать-то?» – пожала плечами Рита. «Им достаточно было телевизор посмотреть, а потом осознать, что выбраться в те места, которые там показывают, из Картанга, они не смогут никогда. И поверьте, в случае необходимости, мне удастся мобилизовать на это и оставшуюся половину детей. А когда мы умрем, когда здесь исчезнут все дети, у города больше не будет будущего», подытожила Ульяна. «А когда в стену войдет последний ребенок, то и я тоже уйду вместе с ними». «Не говори так, дочка», — отрезала Рита. «Капитан покидает тонущее судно последним», — усмехнулся я, но тут же себя остановил, поняв, что даже для такой ситуации мой юмор слишком черный. «Я не вру», — грозно посмотрела на меня Ульяна. «Мне невыносимо больше тут оставаться. Я в любом случае пройду за стену. Но либо выживу при этом, либо умру. Решать вам. И решать сейчас». «А я и не говорю, что ты врешь. Я тебе верю, правда», — ответил я ей. «Я, может быть, даже здесь единственный, кто верит тебе абсолютно». «Обычно с тонущего корабля первыми бегут крысы». «Но крысы тут как раз в итоге и останутся, которые, присмыкаясь перед вами, Валентин Иванович, не смогут спасти своих детей», — заговорила Рита, обращаясь к генералу. «Мы все равно удержим город. У меня большая армия», — не унимался Заботин. «Нечего будет удерживать», — заявила Ульяна. «Думаешь, люди смогут жить дальше без своих детей?» «Новых нарожают», — фыркнул Заботин. «Большая армия?» – засмеялся в рацию Ганс. 2/3 твоей армии я отключу одним нажатием кнопки». Его поддержка сейчас оказалась как никогда кстати. Военные, охранявшие генерала, удивленно переглянулись. «Да ладно!» – опешила Рита. «Вы набрали в солдаты фантомов?» «Ну да. А что мне оставалось делать?» Генерал сначала замешкался, а потом вышел из себя, но все равно признался сразу. Выбора у него не было. «Замечательно. И сколько же человек входит в вашу реальную армию?» – добавил вопрос я. Генерал опустил голову. «Что ж, раз мы уже начали его дожимать, продолжим», – подумал я с ехидством. «Похоже, у нас получалось, но обольщаться было рано». «Так и?» – холодно переспросил Ганс. «Человек 100», – лукаво улыбнулся генерал. «Которых я с легкостью у тебя уведу», – фыркнула Ульяна, опять обращаясь к Заботину на «ты». «Решай давай, или ты хочешь, чтобы я показала трансляцию родителям этих детей? Посмотрим, что они скажут». «Некоторые тут уже ее увидели и серьезно забеспокоились, да, дядя Паша?» Обратилась она к одному из охранников генерала. «Только сейчас я заметил, что он стоял будто сам не свой. Руки тряслись, пот проступал на лбу, а глаза выражали глубинный страх. Похоже, его сын или дочь сейчас как раз находились у стены». «А что, если я покажу ее всем остальным?» – добавила Ульяна. Генерал промолчал, все остальные тоже. «Все дети твоих подчиненных сейчас стоят у стены. Одно мое слово, и они умрут в ту же секунду», – не сдавалась девочка. «Мой дед все это время хранил молчание. Либо не знал, что сказать, либо специально давал всем возможность высказаться, а затем заговорил бы сам и красиво разрешил конфликт. На лице спокойствие. Настолько выразительное, что первый вариант сразу отпадал. Оставался второй. «Владимир, уходи оттуда! Я спрячу тебя и Максима!» – вдруг крикнул Ганс. «На первом уровне они вас не достанут. У этого маньяка в армии одни фантомы, их не жалко отправить в бой. Заботин непредсказуем. Он убьет всех вас. Ему плевать на детей. Ему плевать на всех. Из этой ситуации нет другого выхода, кроме как бежать». «Да не плевать мне», – заорал генерал. «Если бы мне было плевать, зачем бы я тогда 30 лет охранял этот город?» Он подскочил на месте. «Ганс», – удивился я, – «вы же сами сейчас сказали, что можете отключить фантомов одним ножа...» «Так, стоп!» – наконец дед нарушил свое молчание. «Вовремя!» Мы резко затихли и тут же к нему прислушались. «Вот скажи мне, Ганс», – на выдохе продолжил дед, – «как ты себе представляешь подготовку к запуску ускорителя? Нам же его еще нужно восстановить!» Он взял в руки рацию. «Первый уровень уничтожен. Хоть и не полностью, но использовать его мы не сможем. Он наполовину в решето, обшивку туннеля там никак и ничем не залатать. Я думаю, можно будет собрать на втором уровне вакуумную трубу, рядом с уже имеющейся. Второй уровень ведь остался цел, да и места для двух труб там хватит. Оборудование, знаю, ты сохранил. Вы ведь начинали его складировать еще тогда, чуть ли не сразу после аварии». «Да, все неповрежденные части конструкции хранятся в первом, втором и пятом отсеке первого уровня в целости и сохранности», – подтвердил Ганс. «Прекрасно, но как мы будем монтировать ее, а?» – спросил дед. «Вдвоем устанавливать все 160 поворотных магнитов, которые сам знаешь сколько весят? Вдвоем собирать теплоотвод и ускорительные секции? Чтобы соорудить одну вакуумную камеру внутри трубы, нужно усилие нескольких сотен людей. А нас будет всего, ну, трое. Максим, ты же с нами?» «С вами». «Только вот дед, кажется, прав», — поддержал я его. А Ганс меня услышал. «Устройство чистки пучка, оно вообще высотой 1,4 метра», – засмеялся дед. «Как ты его тащить через весь туннель собрался? На горбе? Прости, Ганс, я тебя не учу. Ты все это и так знаешь, но втроем мы с монтажом оборудования провозимся годами. Чтобы выбраться отсюда, нам нельзя больше ссориться с городом. Пойми, ведь нам необходимы усилия всех его жителей. Поэтому либо дальше мы идем вместе со всеми, либо никак. «Ты же понимаешь, Володь, зачем я тебя сюда привел?» – спросил Ганс. «Понимаю. Жалко, что мы не успели опробовать мое открытие тогда, 30 лет назад. Может, и взрыва бы не произошло». «О чем вы говорите?» – вмешалась Рита. «Это сложно объяснять так, без наглядного пособия», – переключился на нее дед. «Но то, как я это придумал, сейчас расскажу. Уверен, вам будет интересно». Мы сели удобнее. Я, Рита и Ульяна уставились на деда. Не возражал против исторической паузы даже Заботин. «Прекрасно. Солнце уже почти приблизилось к горизонту и покрыло парк ярко-красными закатными лучами. Люди вокруг и даже деревья словно замерли, а дед начал свою историю».